последним трудно было согласиться, хотя и там были яркие, глубокие мысли. Драма, по мнению Толстого, должна быть непременно религиозной. Такой была древняя драма, ибо человеческие страсти, страдания и самая судьба составляли содержание античной религии. Потом драма утратила это. То взяли лишь античную форму без ее содержания. Немцы, под влиянием Гёте, отвращаясь от этого псевдоклассицизма, обратились к Шекспиру и положили начало особому шекспировскому культу. Но у Шекспира, по мнению Толстого, прежде всего бросается в глаза отсутствие искренности, грубое и низменное содержание, облеченное в неудачную форму. Обилие грубости в устах действующих лиц, один и тот же язык, которым говорят все, и полное отсутствие резко очерченных характеров ставят даже знаменитых Лира и Отелло ниже их иностранных первообразов. Я возражал Толстому, как умел, будучи безусловным поклонником Шекспира и находя в его творениях не только удивительные изображения именно характеров, но и разрешение многих важнейших проблем человеческого духа. Но Толстой, приводя исключительные примеры, стоял на своем упорстве, носившем на себе даже оттенок некоторого раздражения. Я думаю, что литературный кружок, в который он вошел после Севастополя, чрезмерно старался в лице Дружинина, Тургенева и Анненкова начинить молодого офицера фетишизмом по отношению к великому драматургу, и свойственная натуре Толстого реакция приняла глубокую и неискоренимую форму. Дружинин Александр Васильевич, 1824-1864 годы, русский критик и беллетрист. В 1856-60 годах редактировал журнал «Библиотека для чтения». Представитель реакционно-эстетической критики. Дружинин выступал в защиту теории «Искусство для искусства». Но зато три остальных вещи заставили меня провести чудные минуты и, откровенно говоря, не раз вызывали умиление перед величием таланта автора, его способностью заражать читателя своим настроением. Трудно передать всю глубину и всю прелесть простоты этих произведений. Мне невольно приходит на память Ганс Мемлинг в Брюгге с его миниатюрами из «Жития святой Урсулы», где все так жизненно, правдиво и просто, недосягаемо просто. Мемлинг, Ганс, около 1433-1494 годы. Нидерландский живописец эпохи Возрождения. В нарисованных Толстым в божеском и человеческом образах южного генерал-губернатора, матери приговоренного Анатолия Светлогуба, ее сына, раскольника, ищущего истинную веру, и террориста Меженецкого нет ни одной лишней черты. Исключение излишнего, составляющее необходимые условия всякого художественного произведения, доведено до совершенства, и впечатление получается огромное. Глубокой верой звучит этот рассказ с лаконическим описанием казни, где за физическим ужасом, за болью и прекращением ее следует восторг нового рождения и возвращение к тому, от кого человек и шел, и к кому шел, умирая. От рассказа «После бала» веет таким молодым целомудренным чувством, что этой вещи нельзя читать без невольного волнения. Нужно быть не только великим художником, но и нравственно высоким человеком, чтобы так уметь сохранить в себе до глубокой старости, несмотря на охлажденные лета, и затем изобразить тот почти неуловимый строй наивных восторгов, чистого восхищения и таинственно радостного отношения к будет.